Тема сегодняшней этой беседы – это будет «Как Господь обрел Давида». Значит, первое место мы прочитаем – это 88-й Псалом. Здесь как раз эти слова сказаны. 21 стих. «Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его». Вот здесь, в этом стихе, братья, «обрел». Я давно уже думал об этом, хотя эта тема так для меня недавно так открылась, но думал я и спрашивал, мне кажется, у многих братьев, как вообще понимают слово «обрел», что это, какое значение имеет это слово. Ну, у немцев спрашивал, у русских спрашивал, а так конкретного ответа я так и не получил. Потом я посмотрел этот «Последняя симфония», там, где перевод греческий. Там тоже я не удовлетворен был вот этим ответом. Там написано первое, там целый столбик, правда, слов. Ну, а первое начинается «нашел», «находить», «найти». Ну, а потом уже туда дальше, там написано «приобрел», потом «обрел», да. Ну, и вот типа такого, но что именно вложено сюда? Теперь смотрите, братья, вот это слово, оно вот, когда Моисей говорит, «если я обрел благоволение в очах твоих». Но это нам как-то понятно, да? Обрел Моисей, обрел благоволение, то есть, ну, заслужил, я бы так сказал, вот на русском языке, заслужил. То есть он своей верностью, своей такой стремлением, что он оставил там Египет и пришел. И Бог обратил на него внимание, послал его пасти овец, а потом уже, это понятнее. Теперь смотрите, Бог говорит к Давиду: «Обрел я Давида и святым елеем помазал». Как будто, когда человек обретает благоволение, это у Бога. Это один подход, да? Здесь, ну, для меня, например, это более понятно. А Бог теперь обрел, это же никак не подходит. Там, правда, цифры разные в этом, в симфонии немножко. Ну, а ответы почти одни и те же, что так, что иначе. Вот, поэтому здесь сложность. А когда я стал вот так вникать, читать, ну, что-то, какое-то представление мне создалось. И вот так, чтобы Господь помог нам отсюда извлечь какие-то уроки для себя. Вот здесь 1 Царств, 16 глава. Здесь вот мы прочитаем немного эту историю. «И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем, наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебе к Иессею Ефимлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. И сказал Самуил: как я пойду? Саул услышит и убьет меня. Господь сказал: возьми в руку твою телицу из стада и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иессея к жертве, и я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: мирен ли приход твой? Он отвечал: мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению. И осветил Иессей сыновей его и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он увидел Лиава, сказал: верно сей пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его, на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, А Господь смотрит на сердце. И позвал Иисей Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил: и этого не избрал Господь. И подвел Иисей Саму, и сказал Самуил: и этого не избрал Господь. Так подводил Иисей Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил сказал Иисею: никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иисею: все ли дети здесь? И отвечал Иисей: есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иисею: пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, а коли не придет он сюда. И послал Иисей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами, с приятным лицом. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он. Ну, остановимся здесь. Значит, братья, смотрите, был такой момент, я бы так назвал его, критический момент в Израиле. Мы не можем сказать, и я не дерзаю что-то здесь, но получается так, Саул, которому Бог доверил, который был помазан, поручено царство, он не оправдал доверия. И поэтому пришлось теперь, когда поменять, теперь нужен был царь. И вот Бог смотрит на израильских семей. Вот смотрите, братья, первое, что хотелось сказать. Бог почему-то не говорит, что Самуил, иди к Давиду, он живет там, там его помажешь. А Бог говорит, указывает на семью. Указывает семья Иисея. Иисей – это был отец Давида. И говорит, что между в семье его, вот между ими я усмотрел себе царя. Значит, смотрите, первую мысль, которую я хотел сказать, что все-таки семьи наши, они находятся под очень четким наблюдением нашего Господа. Семьи наши. Пусть это будет маленькая семья, или большая семья, или, может быть, еще какие-то там особенности, но Бог посмотрел. И вот я усмотрел, или присмотрел, или увидел, да, смотрите. Но это опять не говорит нам, не раскрывает нашу тему. Он, а как он усмотрел? Откуда, когда он начал смотреть, там не сказано. Или в начале, или сейчас, только когда Саул уже не оправдал себя. Но если так, по всей видимости, я понимаю, что он намного раньше он смотрел. Но одно для нас, я думаю, здесь очень много семейных, да, что нам надо это понять, что Бог смотрит. И вот смотрите, одна семья не оправдала. Если бы теперь сказать, ну хорошо, Саул не оправдал, но у них там еще, наверное, были у Киса, можно другого? Нет. Значит, полностью уже это вера. Они не оправдали себя. Теперь он смотрит совсем на другую семью, на другую сторону. Да? Поэтому вот именно это такое действие нашего Господа, оно нам не странно, мы понимаем это. И сегодня тоже так идет, что Бог смотрит на семьи. Поэтому, братья, создавая эти семьи, нам нужно это учесть, что мы, они нужны Господу. И вот заслуга, смотрите, есть ли заслуга в Иисее? Как вы думаете, что Давид потом был выделен? А? Воспитание его, да? У нас один брат, как? У нас один брат проповедовал и говорит: братья, ведь корень. Ну что, мы привыкли вверх показывать, а там оно не видно. Но и дошел так до этого, подвел, потому что, ну, молодежь, вы учтите, говорит, вы смотрите, мы так, а корень вы не замечаете. Ну, так понятно, он уже старец, да, уже трясется немножко. Ну, а молодежь как? Да что там вы, старики, вы ничего не понимаете там и все. А вот все-таки корень и делать, я так подумал, и в самом деле так, да? Ну, а потом, после, мне он дорого, я так думал, что он может сказать, поручить ему проповедовать? Нет, а когда он сказал, думаю, надо же так, такие ценные мысли. Он сказал так, мог молодежь ободрить, чтобы они, а ведь заповедь с опятованием, это помнить о корне, да? Так что это тоже важная мысль. Ну и вот, смотрите, когда Господь усмотрел, да, то есть сказал Самуилу, Самуил здесь, опять же, я, это не моя тема сегодня, но просто мимоходом. Бог посылает теперь Самуила к семье Иссея, а Самуил что говорит? Боюсь, убьет меня Саул. Как же убьет, когда я тебя посылаю? Разве Саул не в моей руке? Как думают братья? Не учел Самуил, наверное, это? Если Бог посылает, он все усмотрел. Но а ради его он дает ему такой, ну, ты возьми, значит, жертву и скажи для жертвоприношения. Значит, по его слабости Бог как бы допускает какая-то маскировка, ну, как нелегальная, да, пошел. Ну, и вот смотрите, когда они сказали, что Самуил говорит всем сыновьям, семье Иисей, освятитесь. Все осветились, как понимаете, братья? Кроме Давида надо, наверное, да? А осветитесь для того, чтобы принести их жертву, для жертвоприношения, для того, чтобы предстать пред Господом, для этого осветитесь. Ну и осветили те, которые они так примерно понимают, что вот эти. И когда все-таки мы прочитали здесь один, второй, третий, они, ну, а дальше не перечислится, но каждый. Братья, я здесь хотел бы так остановить немножко на это наше внимание. Интересный подход у Господа. Бог мог же сразу сказать, что вот Давид, вот это, иди прямо туда в стадо, захвати там для жертвы, принеси с Давидом, и вот помажь его, или как он сделал Саулу на ходу там, и все, и пошел, скрывайся. Нет. Совсем иначе. Вся семья должна быть в сборе, там не написано за мать, отец здесь. И вот задача с отца каждого подводить. Да? Это в кругу всех, только без Давида. В кругу всех. И вот одного подводит. Но как мы себе представляем это? Значит, где-то он вышел на какое-то место, подводит, значит, туда, к Самуилу. Самуил где-то стоял отдельно, посмотрел на него, а внутри нет, не он. Самуил теперь говорит, не он. Иди назад. Давай следующего. Привел следующего. Посмотрел. Не он. Иди назад. Третьего. Как вы считаете, братья, это приятное было такое мероприятие для этих сыновей? А? Вы знаете, я так в некоторых местах говорю в церкви, братья, до крещения, если мы испытания проводим, нужно сперва побеседовать отдельно с служителем, чтобы они уже знали, чтобы, если его допустить, чтобы уже он прошел. Это бывает такая, как бы сказать, ну, по-простому с нервотрепка. Переживает же человек, да? Он перед церковью, здесь вопросы, здесь, а потом нет, не годится. Оставайся на следующий год. И есть некоторые, очень переживают. Вот такое переживание было. Ну, а почему-то Бог так сделал, да? Да и самому отцу. Ну, что ты, Самуил? Ну, ты правильно слышишь? Ты, ну, смотри, вот, ну, чем этот плохой? Нет, назад. Все прошли. И теперь весь этот брак, это я говорю, стоит уже там, в той стороне, да? Ни одного нет. Зачем тогда пришел Самуил? И зачем это все? А Самуил говорит, так все ли твои дети здесь? Нет, еще один есть, да он не освященный, да он при стаде, он пасет там. Ну, давай его, иначе мы не можем обедать, дело не окончено. Теперь, братья, смотрите, вот этот пастушок, но я не знаю, в то время у нас, когда я был такой небольшой, пастух – это всегда был самый презренный. Это сейчас уже некоторые нанимаются, там зарабатывают деньги. А в то время, ну, когда я был маленький, пастух – это тот, кому ничего не хотели больше доверять. И, ну, это, то есть, был один из самых простых такой, вот он пас. Ну, и дело еще и другое, что это самая такая примитивная работа. И дождь, и холод, и выходные там, или что-то. Он не может отойти от стада, этот пастух. И вот этот пастух приходит и моложе их, хотя вид его был приличный, белокур, красив лицом. Но и теперь, я так понимаю, братья, эти все братья, они же здесь стоят. Каждый из них уже прошел проверку. Все оказались негодные. Теперь подводят меньшего с Давида, а Бог говорит он. Какая реакция теперь у этих братьев? Встань и помажь его. Помазал Господь, и написано так: с этого времени Дух Святой почивал на него, да? Так написано. И взял Самуил рог с елеем, помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. Вот это такое повествование, если вот так его читать, опять ничего не понятно. Как все-таки наша задача, братья, хоть чуть проследить, как Бог обрел Давида? Разве Бог не знал, что именно Давид знал? Почему он не открыл Иисею, то есть Самуилу? Почему он не открыл Иисею? Почему отец теперь не мог ориентировочно примерно знать, что это, скорее всего, выпадет на Давиде? Как, братья, вы думаете, ожидал ли такой оборот отец? А? Ну, по описанию. Скорее всего, нет. Он этого. А ожидали ли это братья? Скорее всего, нет. И на время это было сокрыто от отца. То есть, простите, от Самуила. Тоже было сокрыто. И поэтому каждый, конечно, это открыто, у меня ответа нет, почему Бог так. Ну, какие-то можно было сказать, но все-таки это вопрос серьезный. Теперь, братья, давайте еще в один вопрос вникнем. Смотрите, как бы мы сделали в наших семьях. У меня дети, значит, 25 лет, допустим, 24, 23, 20, 19, 18, 17, 15, 14. И вот надо теперь пасти овец в пустыне. Вы, отцы, кого бы вы послали пасти овец в пустыне по возрасту? Как? Старшего. Все такого мнения? Как? Не понял. Ну да, они послали. А как бы вы это сделали? А? Так же бы и сделали. Но я, братья, у меня дети тоже есть. Я бы так не сделал. Ведь смотрите, братья, он же уже пас. Он же уже пас, да? Притом теперь такой семейный праздник, жертвоприношение. И они даже не соизволили его привести, тоже привести. Ну, хоть пусть отдохнет, хоть помоется или переоденется, или как, что. Ничего подобного. Значит, тут готовы к обеду, тут все. Теперь их расчет был такой: помазать, ну, может, старшего второго, сесть пообедать, а этот пусть там и пасет. Я ничего не хочу сказать отрицательного, но мне кажется, братья, это очень большое унижение. Теперь смотрите, если даже этот вопрос, все осветились, а он нет. Да? Теперь другое. Он Саулу рассказывает, что я нападал на медведя и на льва, и я забирал этих добычу, там козленка или ягненка, значит, была большая опасность. Но я как родитель, если опасность, я лучше сам пойду, чем посылаю своих детей. Лучше сам, если только... У меня жена такая, Дима, наш сейчас 20 лет, если ехать в аэропорт, там кого-то встречать, он говорит: Дима, давай я с тобой поеду. Ну, ты один, ну, мам, ну, я же не маленький. Ну да, а вдруг что-нибудь, папа, едь ты с ним. Я согласен с ней, если только, понимаете. Я думаю, так все родители делают. А тут почему-то получилось, что старшие все дома, да, а он там. Теперь, братья, вот другой случай. Здесь написано так, что когда у них была война, и вот старшие три брата были призваны в армию по-нашему Саула, да? Если их семеро, кроме Давида, значит, тогда еще четыре дома. Да? Теперь Иессей говорит: ты, Давид, возьми 10 хлебов, 10 сыров, ефу сушеных зерен, ну, это, наверное, багаж приличный, и иди и навести братьев. Теперь Давид оставляет овец сторожем своего, а он идет, несет. А что же делают эти четверо? Ничего не видно. Давид пошел, делится там с братьями, ну и это, да? Опять же, и вот смотрите, братья, я хочу теперь чуть вернуться. Значит, мы отсюда установили, что Давид пас, когда он встречался с Саулу, отсюда, с этого объяснения, тут видно, что он рассказывает истории, что было, когда нападал лев, когда медведь. Вот, значит, он это делает из практики, рассказывает. Значит, отсюда видно, что не один год он пас, а длительное время. Значит, можно так, братья, я не говорю точно, но можно так предположить, что он начал уже пасти с самого раннего детства. И вот так проходило его детство в этой пустыне, да, в этих опасностях, вдали от присутствия людей. Вот там проходило его детство. И, братья, я так думаю, что вот это был план Божий. Если мы говорим «обрел», обретение началось оттуда. Ну, представьте, он был лишен компании. Он не слышал, может быть, городских этих мальчиков, которые... Он не научился всему этому плохому, которое... Это одиночество. Теперь в этом одиночестве люди всегда ищут, чтобы кто-то... И здесь он научился богопознанию. Его, как бы сказать, ну, как друг или собеседник, нет. Ну, с кем он должен иметь общение, это был Бог. И здесь он научился доверять Богу, потому что некого. Если бы здесь было еще четыре брата или несколько таких, может, там с каким-то пращем или с кем, ну, тогда... Надежда, это же всегда так, братья, это надежда на этих людей, а надежда не на кого, и надежда его была именно на Господа, и поэтому он научился доверять, и когда опасность, снова он это Саулу рассказывает, что именно вот так Бог дал ему вот эти победы. Значит, отсюда вот так, шаг за шагом, да? Значит, вместо этой кампании пришел Господь. Теперь смотрите, пустыня. Пустыня все-таки это не сад, это не где яблони, это не озеро, где можно купаться или отдыхать. Нет, это пески, это прочее все. И при том постоянная тревога. С львом шутки плохие, и эти звери. Значит, вот смотрите, вот вся эта обстановка, оно говорило о том, что без Бога ни один шаг. И вот это был год, это было два, это три, а Бог достигал постепенно вот у Давида те качества, которые должны бы потом пригодиться. Теперь, братья, другой вопрос. Вот смотрите, Давид хорошо знал, что есть еще братья, и знал, что они старше его. Как вы думаете, братья, как переносил Давид вот такое отношение к нему? Значит, ты паси, а эти там. Ты делай, а эти там. Как он переносил вот это? Ну, давайте, братья, вот каждый из нас. Я хотел бы, чтобы мы вспомнили немножко свое детство, может быть, как вы росли дома с родителями. Часто вы обижались, что несправедливо с вами поступали братья ваши старшие? Ну, кто из меньших? А? Было же такие, да, моменты? И сколько раз вы обижались, может, даже на родителей, что несправедливо с вами поступили? Вот с тем так, а со мной так. Вот мне купили одно, то есть ему, а мне не купили. Мне дали то, а им не дали, да? Я встречал братья семьи, и не одну, где дети уже выросли, а все равно так следят, что папа и мама вот тому помогут или не помогут. А вот тем дали больше, чем мне. А вот там, ведь дети, замужние дети, ихняя цель, как можно больше забрать у родителей. Но это я говорю с практики, братья, это не голословно. И тому, кому удалось побольше взять, это герой. Но зато другие обижаются. И приходится родителям иногда, ну, просто так уговаривать детей. Ну, это так, да, это так. А когда начинается дележка, ну, родители умирают, допустим, ну, это неверующий, звонит соседу, нотариус, ну как там оформление дома, а то отец копыта откинул. Ну это такая поговорка, значит, он о похоронах не говорит, он не говорит о том, чтобы там, ну для отца что-то, а копыта откинул, то есть умер, теперь как скорее вот этот домик продать и так далее. Понимаете, братья? А как относился к Давиду к этому? Оно здесь незаметно, да, не видно в этом. Но, смотрите, я хотел бы сказать, братья, уделить на такую деталь. Овцы, которые он пас, это были не его овцы. Потому что братья говорят, на кого ты оставил там малое стадо или немного овец отца нашего. Да? Значит, овцы были родительские овцы. Кто бы из нас, братья, кинулся за львом, за медведей, за одного овцы? Ну, их там много же, овечек. Да и при том такая опасность, да? А Давид это сделал. Говорит, я вырвал из пасти, а если он нападал на меня, тогда я его поражал. Вот посмотрите, так это не его овечка. И он бы мог, если даже отец, там не написано, но если отец даже мог потом пересчитать и спросить, так у него веско доказательство. Лев забрал. Я не думаю, чтобы отец стал ругать его или сказать, ты должен был встать между овцой и львом, чтобы... Я не думаю. А вот он это делал. И он Саулу ничего не говорит об этом. Он говорит, я нападал, я отбирал. Значит, настолько он честно отнесся или относился к родительскому богатству, хозяйству, как к своим, может быть, даже больше. Как это часто не достает, наверное, у нас, чтобы мы вот то, что даже не наше, а вот наше отношение. Но с другой стороны, братья, с другой стороны, смотрите, это качество, выработанное у Давида путем вот такого воспитания, и оно нужно было потом, чтобы именно этот царь был честный, чтобы он был добросовестный и чтобы он не жалел себя. Но, с другой стороны, братья, я так понимаю, что это воспитание все-таки, оно здесь еще не кончилось. Смотрите, теперь положение поменялось. Теперь его помазали, теперь Дух Святой почивал на Давиде, да? И в присутствии братьев. Все теперь отчетливо могли теперь, вот она что, оказывается, мы-то не то, а вот Бог почему-то усмотрел этого малыша, этого Давида, это нас, пастушка, который так и так. Как, братья, поменялось ли теперь мнение о Давиде? А? Нет. Удивительно, братья, но почему-то нет. Смотрите, когда он пришел туда в обоз, да, и вот он пришел к старшему брату, и вот тогда он говорит, и рассердился, нет, это Ильяв, да, на Давида, и сказал, зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение». Вот осталось у него это. На высокомерие ты гордец и на дурное сердце твое. Это когда уже он увидел, что Бог уже на стороне Давида. Когда он увидел сердце, то, ну, это Самуила, может, но все равно он уже понял это, да? И они даже не заметили тогда, что с Давидом уже Господь. И Бог почивает, хотя он и до этого был все время. Он и до этого был, потому что он его силы. Ну, а теперь, братья, я хочу вам прочитать характеристику все-таки другого. Смотрите, вот здесь написано так. Это я читал 17 глава, 28 стих, а вот 16 глава, 18 стих. Тут характеристика другого человека. Тогда один из слуг его сказал, вот я увидел у Иессея Вифимлянина сына, умеющего играть, человека храброго, воинственного и разумного в речах, и видного с собою, и Господь с ним. Похоже эти характеристики одно на второе. Я знаю дурное сердце твое, я знаю высокомерие твое, ты пришел посмотреть сражение. А этот, говорит, я видел у этого Иессея, смотрите, человека храброго, воинственного, разумного в речах и видного собой, и Господь с ним. Вот посмотрите, но Господь с ним, это можно уже сказать, как было хорическое, Ноя, там другие, вот богобоязненного, да, правдиво удаляющего от зла. Вот так здесь. И Господь с ним. То есть все добрые качества. Он не видел ни дурного сердца, он не видел ни высокомерия, что видел родной брат. Братья, вот такая двойная характеристика очень часто нам дают. Одни видят нас с этой стороны, да, другие видят с той. Задевает ли нас, братья, когда о нас говорят отрицательно? Задевает или не задевает? А? Задевает. А и когда положительно о нас говорят, тоже задевает. Только положительного. Тогда бы мы приостановимся. А ну-ка, что он еще скажет? Если еще, о, еще что-нибудь. Вот тогда мы растем. А Давид, смотри, он сказал как? Он говорит, да не слова ли это? Ну, что с этого? Что я сказал? Да? И пошел дальше. Он ничего не ответил плохого, ни один упрек, ничего. Ну, это ж слова. Ну, сказал, ну, прими как слова, если иначе ты не можешь принять. И поворачивать другому, третьему, четвертому, и все-таки это дошло. Вы посмотрите, насколько у Давида выработка была уже такая. Он даже на это не обратил внимания. И я не думаю, братья, что он угнетался тем, что вот так он был пастух. И теперь смотрите, когда он приходит опять отсюда, от этой блестящей победы над Голиафом, он идет домой, и дальше его занятие какое? А? Опять пасет овец. Ничего не переменилось ни у кого, что он помазанный, что он теперь уже такой герой, что он этого Голиафа, что такую блестящую победу, ведь после этого победа полная была над филистимлянами. Нет, он идет домой, он берет опять свою пастушью сумку, если он расставался с тем, и идет пасти снова овец. Ничего как будто не получилось у сердца. Вы понимаете, братья? Вот здесь это вот такой образ раскрывается, да? Настоящий образ христианина. Что победа, это Господь сделал, что достижение, что вот все равно. И пасти для него разницы нет. Как это нужно нам, братья, как это нужно, ну, я бы сказал, проповедующим, служителям. Братья дорогие, если вы приедете домой, кто до этого, может быть, был скотником, кто до этого был свинарем, кто до этого, может, там еще что-то, вы сможете так снова в смирении, как будто вы и не учились, как будто вы не знаете ни герменевтику, ни гомилетику, ни там учения церкви. А? Сможете вы так? Подсесть старушке, так по-простому объяснить, так сказать, к вашему пресвитеру, опять величать его по имя отчеству, может, и ни один мускул, чтобы у вас не дергался, если вам скажут, ты что-то не так объясняешь. Как? Да я же учился, да там Петр Францевич нам объяснял, да это, да, или там еще кто-то. О, тогда вы не похожи уже на этих Давидов. Тогда школа Божия не коснулась. Пошел и опять пасет овец. Ну, а вот смотрите, братья, когда идет речь дальше, да, мы должны закончить. Я думал, справлюсь, видимо, я очень широко начал. То, смотрите, здесь получается так, что снова Саул вызывает его. Получилось так, что Бог начал. Его школа не закончена. Я просто чуть перескочу, хотя заканчивать не удастся. Смотрите, когда его снова пригласили, и когда Давид уже здесь выходил перед Саулом, входил, и вот здесь у него успех, блестящий подъем. Да? Я вчера об этом, или позавчера. Саул тысячи, а Давид десятки. Это был блестящий успех. И что? Смотрите, для того, чтобы Давид теперь не растерял эти драгоценности, получилась трагедия. Этот Саул, который сказал, чей же это сын, который отдал свои личные доспехи, когда нужда была, когда он должен был положить сам бы идти, как царь единоборства, он все, теперь он увидел, что больше, и все, и на него возвиг гонение. И ужасное гонение. И смотрите, несколько раз он прямо вот тут играет, бросает копье. Господи, ну неужели теперь вот так? Ну за что я стал таким врагом? Это самое обидное, когда ни за что. Когда, кажется, никакой труд, ну ничего не сделал. Он опять играет все. И дважды Бог спас его. Он только смог уклониться, и копье летит в стену там или в предметы. Для чего это? Господи, это тоже в твоей программе воспитания? Да, дорогой Давид, да. Потому что успех один. А теперь, чтобы удержать от этого успеха, теперь Бог воздвигает совсем другое. Ну, я думаю, если не будет больше времени, то вы можете домыслить, да, всю эту историю. Но это не кончается. Давид очень много еще перенес, пока Бог уже дал ему именно то. Поэтому, братья, я хочу в заключение сказать только, что по-человечески Давид имел право обижаться и на родителей, и на братьев, и на Саула, и на всех, как бы сказать. Но по-божьему он не имел. Бог руководил. Он обрел. И он хотел именно, чтобы Давид был настоящий царь. Саул, он, ну, если так от себя, я бы сказал, без подготовки. Вот посмотрел, ну, кого, ну, ладно, значит. Но он не имел такой базы, у него не было вот такой школы, и поэтому он и не выдержал. Ну, это я так от себя говорю. А у Давида там совсем. Я усмотрел в этой семье Иисея, там Давид, вот это будет мой царь, который упасет народ мой. Поэтому, братья дорогие, когда вы почувствуете или какое-то унижение со стороны близких, в церкви, где-то, мы так быстро готовы винить одного, обижаться, замыкаться, там отвечать чем-то. А это не путь Божий. Бог будет вас готовить. И Он каждого готовит. Он Моисея готовил. Он Иисуса Навина готовил. Он Павла готовил. Он готовит тех, которых после Он хочет. Ну, а путь приготовления, братья, это почти всегда так, как у Давида. Ну, здесь особый. У Моисея, мне кажется, было немножко легче. У других. Ну, посмотрите, у Даниила какой путь. Это путь унижения, это путь уничижения, это, может, смирение просто так никогда не будет. Это будет тогда, когда человек станет ничто, сокрушен. А сокрушен – это разбитый. И вот таким путем Бог достает себя, готовит себя, приобретает себе вот тех, кто... И ценность именно в этом. Конечно, братья, там очень много можно было сказать после, но я думаю, что вы читаете Слово Божие, и вы можете понять. Но, смотрите, это богатство. И если у Бога было бы таких Давидов побольше, это было целое богатство. Пусть Господь поможет вам, чтобы вы в своей жизни могли видеть, во-первых, руку Божью, а потом уже все остальное. И если вы научитесь этому, вот это как раз и потом оно пригодится для вас, и вы увидите чудо Божие и благословение, и близость. Аминь. Исполнять